У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Партосік. Гэтым разам мы едзем у горад Смалявічы. Горад Смалявічы нельга назваць турыстычным местам, хоць людзі з іншых гарадоў і краін тут частыя госці. Дзякуючы чыгуначнай ветцы, якая звязвае Менск з міжнародным аэрапортам, той цягнік спачатку заязджае на Смалявіцкі вакзал, а ўжо пасля чухае ў авіягавань. Акрамя вакзалу, міжвольныя госці Смалявічаў бачаць звычайныя дамы ды агромністыя горы з лесу кругляку, што рыхтуюцца да пагрузкі. Пейзаж не выклікае жадання затрымацца ў гэтым горадзе на гадзінку-другую. Між тым дарэмна. Паглядзець у Смалявічах ёсць што. І пагутарыць таксама ёсць з кім. Я ведаю мастака Хайма Суціна, а ў Смалявічах на могілках я пачуў пра Берку Суціна, роднага дзядзьку жывапісца. Распавяла мне пра яго мясцовая краязнаўца Паліна Хлюпіна. Суцін, Берка Суцін, Бер Суцін. Он жил в Смолевичах, но его род, его родственники жили и в Смиловичах, откуда был родом Хайм Суцин. У Хайма была, история говорит о том, что у великого художника была большая семья и не очень обеспеченная. И перед тем, как пойти учиться, он просил у дядюшки Бера Суцина денег на учебу. Но Бер сказал, что такой ерундой он не занимается. У него был один сын. По переписи 26 года на одной из улиц Смолевич жил Мовша Беркович Суцин. Он был немым. Мы не знаем, где он, что с ним стало. Может быть, он попал в те ряды людей, которых привели сюда. Но что Берка Суцин, купец, лесопромышленник, был похоронен здесь, говорит о том, что мы можем увидеть памятник. Берка Суцін не даў грошай роднаму пляменніку на навучанне жывапісу, што, зрэшты, не перашкодзіла Хайму стаць знакамітасцю і праславіць на ўвесь свет сваё, а заадно і дзядзіна прозвішча. Смалявіцкія габрэі, якіх нацысты расстралялі ў верасні 41-га, пахаваныя на гарадскіх могілках. Берка Суцін да тых падзей не дажыў, але ягоная магіла – самы лепшы помнік ахвярам халакоста, які я калі-небудзь бачыў. Уявіце трохметровую гранітную калону з надпісамі на ідыш і всю пакрытую слядамі ад куль. Драматызм гэтага помніка ў тым, што выбаіны ў граніце, зробленыя не скульптарам, а сапраўднымі кулямі, стралялі і з пісталетаў, і з буйнакаліберных кулямётаў. Евреі перевялі, што здесь пахароні Берка Суцин. Само понимание, что памятник сделан из мрамора, говорит о том, что это был обеспеченный человек. И на фоне могил других евреев, это все могилы евреев, да, говорит о том, что человек был большого достатка. Я посмотрите, с одной стороны, видите, это все стреляли памятник, его расстреливали. Но не смогли уничтожить. Насупраць могілак цягнецца шэрая сілікатная сцяна з адміністратыўным будынкам. Абавязкова зайдзіце за будынак. Там вы пабачыце ўнікальную скульптуру, якая некалі ўпрыгожвала цэнтр гораду. Бетонная фігура вясёлага таўстуна. Адна рука павісла на арматуры, ад нагі адваліўся кавалак бетону, і ржавая труба тырчыць нібы аголеная костка. Усё гэтае калецтва ў спалучэнні з шырокай усмешкай статуі робяць цяжкае ўражанне. Нейкі помнік беларускай стабільнасці. Спадар, які праходзіў побач, патлумачыў сэнс гэтага твору. Насколько я помню, в 2006 году, когда был юбилей города Смолевичи, установили в один день одним краном. Первая работа крановым, только купленный был. Два памятника. С самого утра установили памятник Смолокуру, город Смолевичи, что-то варит смолу. Здесь, правда, еще была бочка и черпак, который опущен в эту самую, в эту бочку. А потом, после этого, сразу через полчаса ставили памятник Святому Валентину у нас около костела. Народ, правда, этот памятник сразу прозвал, что это он стоял прямо у входа в районный отдел милиции. То это зэк варит баланду. Вот такое было кличка. Поэтому его вот потом со временем убрали. Ну, видно, что его разрушили. Я вот абсолютно уверен, что ночью эта помника живая. Я ночью не буду ходить по Смолевичу. И мстить будет всем. Ну, к юбилею его поставили и гордились. Он был, так сказать, такой, ну, как бы, гордостью отметил. Стоял несколько лет у нас прямо около милиции. Ну, а со временем почему-то решили убрать. Я считаю, что он не является гордостью Смолевича. Теперь он здесь на задворках. Это, между прочим, отдел похоронного бюро Смолевичского, ну, ЖКХ. Але на Смолявіччыне ёсць сапраўдны жалезны чалавек. Гэта 64-гадовы Міхаіл Вярбіцкі, трохкратны чэмпіён свету па паўэрліфтынгу сярод ветэранаў. Варта з'ездзіць у пасёлак Октябрскі, дзе гэты чалавек ужо не адзін год трэніруе дзяцей. Міхаіл Петрович, я чуў такую чуў думку, што прафесійны спорт – гэта смерць. Професійны спорт, ён не умацоўвае здароўе, а наадварот, гэтае здароўе гробіць. Я магу паспорыць. Вот мне 66 будет 31 июля. Я б'ю свае ж рэкорды, которые первый рекорд международной арене я установил, когда мне было 13 год, было 62 года. Я сразу рекорды мира там побил на 40-50 кг. Мне сейчас будет 66, и я б'ю свои рекорды. О чём это говорит? Так у меня 59 дочка родилась. Знаете, когда там у вас, там кто железо тягает, там не стоит. Я уже снимаю штаны, проверим. Мы еще ни один не снял. Михаил мускулисты, як Рэмба, лысы и вельми киногеничны. Куды глядить Беларусьфильм? Якая фактура марнее без справы? Вярбіцкі може сыграть хоть середневечного ката, хоть рыцара великого княства. Тяжкие латы были б яму вельми до твару. В Беларуси равных вам не ва. Среди ветеранов, ну хай проезжают, все кричат, там у нас есть, ну хай приедет, вон на помост хоть сейчас зарубимся. Пока тут, дай бог здоровья, не вижу. У нас там много версий есть, я по всем версиям, у меня рекорд мира в тяге железный. У меня, ну, как бы давно продано тяга, потому что я 300 кг потянул 18 лет при весе 82,5. Назіраючы за Міхаілам, разумееш, што баяцца старасці не трэба. Але тое, як Міхаіл выконвае жым штангі вагой 300 кілаграм, напружваючы кожную жылу, вядовішча хвалюючае. Такія нагрузкі не кожнаму дано. Во-первых, я уже привык, ну, столько лет поднимаю, мне уже нельзя. У меня есть такой консультирующий врач, он мне сказал: Миша, если ты бросишь, ты рассыпешься. Не думаю, надо жить этой жизнью. Пока все получается, все дается, не знаю, я счастливый человек. Занимаюсь любимым делом, воспитываю чемпионов сам на коне. Ну еще я пришел к выводу вот, через призму своих годов, все-таки одаренность – это большое дело, генная наследственность. Мой пращур, я родом Борисовский район, Минская область, село Залесье, там кладбище есть, пересадок. Я нашел своего прадеда, который захоронен в 1740 году. Ну, значит, не бедные были, раз не ставили не кресты, а те самые. Дедушка, и пошел. И мой пращур строил Борисовский собор и носил бревна. Генная система. Тренируются все, как я, но они меня не могут выиграть. Вы любите детей? Очень, очень. Если ты не любишь детей, нельзя идти работать тренером. И семьи, их никогда нельзя унижать. И я с семьей всегда на равных. Детей надо больше хвалить. Ругать их нельзя. Есть же дети. Вот у меня, допустим, малышка. Мы на нее никогда даже голос не повышаем. По пытаниях 30% в белорусских семьях детей бьют. Ведь бьют детей – это только тому, что они не могут дать сдачи. Слабые, значит, слабые. Если ты, когда поднял руку, ты показываешь свою слабость. Тренеру надо детей любить. Это второй батька. И если ты, они чувствуют дети, фальшь, они сразу поймут. Если человек фальшивый, он сразу чувствует. А ў раённым доме культуры рыхтавалася выстава мясцовай мастачкі Наталлі Камінскай. Я быў спачатку хацеў паспачуваць гэтай мілай жанчыне, маўляў, цяжкая доля ў правінцыйнага мастака. Ні сталічных вернісажаў, ні кліентаў, але дарэмна. Наталля чалавек шчаслівы і без замоваў не сядзіць. Апошнія вучні школы захацелі падараваць сваёй настаўніцы яе партрэт. Я-то хацеў вам паспачуваць, что вось мастацтва не запатрабавана ніяк народу. А оказывается, это все мои некие дурные предрассудки. Предрассудки, стереотипы абсолютно неправдивые. Вы знаете, если бы мне не платили за мою работу, я бы все равно работала. Я так люблю детей и с детьми. Просто отдыхаю, не то что работа, отдыхаю. До сегодняшних детей у поколения их батьков претензии-то ведомые, что дети не читают, что дети засели в свои гаджеты, компьютеры. Столько лет уже проработав учителем, я понимаю, что это надо отдавать. И особенно отдавать молодому поколению, которое действительно сейчас замучено этими гаджетами, замучено компьютерами. Они уже сами не хотят этого. Уже дети сами понимают, что и говорят об этом еще. Учась в нашей художественной школе 12-13 лет, идут такие разговоры, что это уже все надоело, вот хочется. Приходят домой и дома этим занимаются. Это прекрасно. Значит, мы к этому и вернемся снова. Ну, пройдет вот этот ажиотаж. И дети вернутся опять к творчеству, к тому настоящему, что давно человеку от Бога. Мне вот, правда, еще цікаво, ці вернутся наши дети до белорусской мовы, ці это уже все, это уже загублено. Нет, вы знаете, белорусскую мову любят наши дети, любят. И причем, когда на уроках идут разговоры, они же вот в нашей школе, например, художественной, очень много разговоров о школе, делятся какими-то интересными там событиями в школе происходящими, и неинтересными тоже рассказывают. У нас как-то так более вольное поведение в школе, чем в общеобразовательной. Поэтому слышишь такие разговоры, что вот, и про язык, что здорово, и у меня там лучшие оценки по белорусскому языку. И я сама, когда училась в институте, у нас преподаватель был с телевидения, и писали диктанты, и сочинения, и на белорусском мове очень любила это делать. Только стесняешься говорить, потому что не совсем много знаешь про мову свою, и чтобы не говорить на той же тросянке, а говорить правильно, надо это изучать. Вот. Но все равно мы же здесь живем, слышим эту речь, и прожив несколько лет даже в другой стране, приезжая сюда, настолько это приятно в душе, что ты слышишь эту белорусскую речь, и хочется ее слышать, я слушал бы и слушал. Завітаў я і ў калідоры ўлады да начальніцы аддзела па ідэалагічнай працы, культуры і па справах моладзі Веранікі Няхайчык, жанчыны маладой і сімпатычнай, каб задаць адно пытанне. Мне даўно здаецца, што стаць беларусам, патрыётам Беларусі, можна дзякуючы сям'і, дзякуючы самавыхаванню, але толькі не дзякуючы дзяржаве. Спадарыня Няхайчык пераконвала мяне ў адваротным. Патриотическое воспитание молодежи. Посмотрите, в школах пионерия, Белорусский республиканский союз молодежи, сколько у них патриотических акций, как они заботятся и о ветеранах, и о тех же памятниках, да, Великой Отечественной войны. Это все прививается с детства. Поэтому говорить о том, что не чувствуют себя наши детки и молодежь белорусами, и патриотического воспитания нет, ну, немножко неправильно. Все акции, которые мы проводим, и акция «Я гражданин Республики Беларусь», когда в 14 лет юному гражданину вручают первый его паспорт, это все очень торжественно в зале Дома культуры. В этом же мероприятии повязываются пионерам галстуки, Республиканский союз молодежи вручает свои значки и билеты, все в торжественной обстановке. То есть, и это только лишь малая частичка, которую я озвучу, того, что проводится. Этому направлению патриотическому государству уделяется очень большое внимание. Ну, калі ўжо ў піянеры прымаюць, то супраць такога козыру ў мяне аргументаў няма. Памятаю адну беседу за добрым сталом, дзе сабраліся вельмі розныя людзі. Тост узяўся гаварыць нейкі дзяяч з БРСМ. Якая розніца, казаў ён, за Беларусь ці жыве Беларусь, вып'ем за тое, што нас аб'ядноўвае. Гэта Беларусь. Але ж выглядае на тое, у нас розныя паняцці гэтага слова, і бліжэй яны не становяцца. У эфіры радыё «Свабода» мы з вамі наведалі горад Смалявічы. З вамі быў Зміцер Бартосік. Да новых сустрэч у эфіры.